Глава 3. Черные дыры открыты и отвергнуты. Глава, в которой законы искривленного пространства Эйнштейна предсказывают черные дыры, а сам Эйнштейн их отвергает. Важным результатом этого исследования, писал Эйнштейн в технической статье в 1939 году, является объяснение того, почему шварцшильдовские сингулярности не существуют в физической реальности. Этими словами он категорически отрекался от своего собственного открытия – черных дыр, возможность существования которых предсказывала общая теория относительности. К этому времени были известны лишь некоторые свойства черных дыр, полученные как следствие из законов Эйнштейна, и даже название своего они еще не получили. Их называли шварцшильдовские сингулярности. Тем не менее, уже было ясно, что любой объект, попавший в черную дыру, никогда не сможет вернуться обратно и даже не сможет послать оттуда никакого сигнала. Этого было достаточно, чтобы убедить Эйнштейна и большинство других физиков тех лет в том, что черные дыры – это совершенно противоестественные объекты, которым не место в реальном мире. Законы физики, считали они, должны каким-то образом защищать Вселенную от подобных монстров. Что же такого узнали исследователи о черных дырах, что вызвало такое неприятие Эйнштейна? Сколь достоверным можно было считать их предсказание общей теорией относительности? Как мог Эйнштейн отвергать это предсказание и в то же время сохранять уверенность в правильности своих релятивистских законов? Ответы на эти вопросы следует искать в XVIII веке. В течение XVIII века ученые, которых в то время называли натурфилософами, естественными философами, были уверены, что гравитация подчиняется законам Ньютона, а свет представляет собой поток частиц, корпускул, которые спускаются источником с одной и той же универсальной скоростью. Наблюдения за движением спутников Юпитера позволили установить, что эта скорость составляет примерно 300 тысяч километров в секунду. В 1783 году британский натурфилософ Митчелл, объединив корпускулярную модель света с законами тяготения Ньютона, предсказал, как должны выглядеть очень компактные звезды. Он сделал это посредством мысленного эксперимента, описание которого я приведу в несколько измененном виде. Подбросим частицу с поверхности звезды с некоторой начальной скоростью и предоставим ей возможность двигаться свободно. Если начальная скорость мала, притяжение звезды затормозит ее, остановит и заставит упасть на поверхность. Если же начальная скорость будет достаточно велика, притяжение затормозит ее, но не сможет остановить. Частица улетит прочь от звезды. Минимальная скорость, которую надо сообщить частице для того, чтобы она покинула звезду, называется скоростью отрыва. Для частицы, стартующей с поверхности Земли, эта скорость равна 11 км в секунду. А для того, чтобы она покинула поверхность Солнца, ее начальная скорость должна составлять 617 км в секунду, или 0,2% от скорости света. Используя законы Ньютона, Митчелл мог рассчитывать скорость отрыва и знал, что она пропорциональна квадрату массы звезды, деленному на ее диаметр. Таким образом, при одной и той же массе, чем меньше диаметр звезды, тем больше должна быть скорость отрыва. Объяснение этому очень простое. Чем меньше диаметр, тем ближе поверхность к центру звезды, и, соответственно, работа, которую надо совершить против сил гравитационного притяжения, должна быть больше. В таком случае, рассуждал Митчелл, должен существовать критический диаметр, для которого скорость отрыва равна скорости света. Если световые корпускулы притягиваются звездой так же, как и все остальные частицы, то свет не может покинуть звезду, диаметр которой меньше критического. Будучи испущенным с поверхности с обычной скоростью света, эти корпускулы сначала остановятся, а затем упадут обратно на поверхность. Митчеллу не составляло труда рассчитать критический диаметр. Так, для звезды, масса которой равна солнечной, он должен был составлять 5,89 км. Для звезд большей массы эта величина пропорционально увеличивается. С точки зрения законов физики, известных в XVIII веке, существование таких звезд ничему не противоречило. Поэтому Митчелл предположил, что во Вселенной может быть огромное количество таких темных звезд, невидимых с Земли, поскольку все испускаемые ими корпускулы неизбежно падают обратно. Эти темные звезды можно считать черными дырами 18 века. Митчелл, который был редактором университета Торнхилл в английском городе Йоркшир, доложил о своем предсказании существования темных звезд на заседании Лондонского королевского общества 27 ноября 1783 года. Этот доклад определенно стал сенсацией среди британских ученых. Через 13 лет французский философ Пьер Симон Лаплас опубликовал аналогичное предсказание в первом издании своей знаменитой работы «Система мира» без ссылки на Митчелла. Это предсказание присутствовало и во втором издании 1799 года, однако незадолго до выхода в свет третьего издания в 1808 году Томас Юнг открыл явление интерференции света, что заставило натурфилософов отказаться от корпускулярной модели света в пользу волновой, разработанной Христианом Гюйгенсом. Было совершенно неясно, как притяжение звезды, описываемое законами Ньютона, действует на световые волны. Видимо, по этой причине Лаплас убрал концепцию темных звезд из третьего и последующих изданий своей книги. Только после того, как Эйнштейн сформулировал свои релятивистские законы гравитации в ноябре 1915 года, у физиков вновь появилась уверенность в том, что они понимают природу и света, и тяготение настолько хорошо, что могут рассчитать, как притяжение звезды влияет на излучаемый ею свет. Теперь они снова могли вернуться к рассмотрению темных звезд, черных дыр, Митчелла и Лапласа. Первый шаг сделал Карл Шварцшильд, один из самых выдающихся астрофизиков начала 20-го столетия. Шварцшильд служил в немецкой армии и воевал на русском фронте. Шла Первая мировая война. Когда прочитал в известиях Прусской академии наук доклад Эйнштейна, посвященный общей теории относительности. Сразу после этого он задался вопросом, какие предсказания, касающиеся звезд, следуют из новых законов гравитации. Поскольку анализ несферических или вращающихся звезд был математически слишком сложен, Шварцшильд решил ограничиться вначале невращающимися звездами, имеющими форму идеального шара, и получить решение для пространства вокруг звезды, оставив рассмотрение ее внутренней области на потом. Ему потребовалось всего несколько дней для того, чтобы, используя уравнение поля Эйнштейна, получить абсолютно точное решение для кривизны пространства-времени снаружи любой сферической невращающейся звезды. Его вычисления были элегантны, уравнения красивы, а форма пространства-времени, которую они описывали, получившая вскоре название Шварцшильдовской геометрии, оказала колоссальное влияние на понимание гравитации и устройства Вселенной. Шварцшильд послал Эйнштейну свою статью, содержащую эти расчеты, и Эйнштейн представил ее на собрании Прусской академии наук в Берлине 13 января 1916 года, а через несколько недель представил и вторую его статью, в которой было получено точное решение для кривизны пространства-времени внутри звезд. Увы, всего через 4 месяца научная карьера Шварцшильда трагически оборвалась. Он умер от болезни, полученной на фронте, о чем Эйнштейн сообщил Академии 19 июня. Шварцшильдовская геометрия – это первый конкретный пример искривленного пространства времени, с которым мы встречаемся в этой книге. По этой причине, а также потому, что именно с ее помощью можно определить свойства черных дыр, мы рассмотрим ее подробно. Если бы мы в своей повседневной жизни представляли себе пространство и время как единый, абсолютный четырехмерный континуум, было бы вполне логично описывать шварцшильдовскую геометрию на языке искривленного четырехмерного пространства-времени. Однако мы привыкли иметь дело по отдельности с трехмерным пространством и одномерным временем. Поэтому я предлагаю вам описание, в котором искривленное пространство-время будет разделено на искривленное пространство и искривленное время. Поскольку пространство и время относительны, если мы движемся относительно друг друга, то мои пространство и время будут отличаться от ваших. Для такого разделения требуется определить систему отсчета. Для звезды будет естественно выбрать такую систему отсчета, в которой эта звезда покоится. Назовем ее собственной системой отсчета этой звезды. Другими словами, разумнее вначале рассмотреть собственные пространства и время этой звезды. В качестве способа визуализации искривления пространства звезды я буду использовать рисунок, называемый вложенной диаграммой. Поскольку вложенные диаграммы будут играть важную роль в последующих главах, я подробно, с использованием аналогии, объясню, что это такое. Представьте себе семью человекоподобных созданий, живущих во Вселенной, имеющей всего два пространственных измерения. Пусть их Вселенная искривлена, имеет вид поверхности с чашеобразной впадиной. Смотрите рисунок 3.2. Сами создания также двумерны. Их размер в направлении перпендикулярном поверхности будем считать бесконечно малым. Кроме того, они не могут выглянуть из этой поверхности. Световые лучи в их Вселенной распространяются строго в пределах поверхности и никогда не покидают ее. У этих плоскатиков, как я буду их называть, нет никакого способа узнать о том, что происходит вне их двумерного мира. Плоскатики могут изучать геометрию своей Вселенной, исследуя прямые линии, треугольники и окружности. Их прямые – это геодезические, о которых говорилось в главе 2. Самые прямые линии, которые существуют в этом двумерном мире. На дне впадины, которая на рисунке 3.2 имеет форму сферического сегмента, эти прямые линии являются частями больших кругов, подобно земному экватору или параллелям. Вдали же от впадины эта Вселенная плоская, и прямые линии представляют собой прямые в нашем обычном понимании. Если плоскатики рассмотрят любую пару параллельных прямых в этой плоской части Вселенной, они обнаружат, что эти линии никогда не пересекаются. Таким образом, они могут убедиться, что эта часть их пространства действительно плоская. С другой стороны, если они построят параллельные линии вдали от впадины, а затем продлят их до нее, стараясь сохранить их прямыми, насколько это возможно, так, чтобы они оставались геодезическими, они увидят, что на дне впадины эти линии пересекаются. Отсюда они могут заключить, что эта область пространства искривленная. Плоскатики могут также проверить то, что область вдали от впадины плоская, и измерить кривизну пространства внутри впадины при помощи окружностей и треугольников. В плоской области длина любой окружности равна числу π, 3,14, умноженному на ее диаметр. Во впадине длины окружности будут меньше, например, длина большого круга вблизи ее дна равна 2,5 диаметрам. Если плоскатики построят треугольник, стороны которого прямые линии, геодезические, и вычислят сумму его внутренних углов, они получат 180 градусов для треугольников в плоской области и больше, чем 180 градусов, если треугольник находится в искривленной части Вселенной. Обнаружив посредством таких измерений, что их Вселенная искривлена, плоскатики могут начать строить предположение о существовании трехмерного пространства, в котором находится их двумерная Вселенная или в которое она вложена. Они могут назвать это трехмерное пространство гиперпространством и фантазировать о его свойствах. Например, они могут предположить, что оно плоское в евклидовом смысле, то есть параллельные прямые в нем никогда не пересекаются. Нам с вами представить такое гиперпространство совсем не сложно. Это наше обычное трехмерное пространство. Однако плоскатикам сделать это было бы очень непросто. Более того, у них не было бы никакой возможности проверить, существует ли это гиперпространство на самом деле. Ведь не выйти из своей двумерной вселенной, не бросить взгляд наружу из нее они не могут. Для них гиперпространство навсегда осталось бы лишь гипотезой. Это третье измерение пространства не имеет никакого отношения ко времени плоскатиков, которое они также могли бы назвать третьим измерением. В общей сложности, размышляя о гиперпространстве, плоскатики оперировали бы четырьмя измерениями. Двумя пространственными измерениями своей Вселенной, одним временным и одним дополнительным пространственным измерением гиперпространства. Мы с вами объемные существа и живем в трехмерном пространстве. Если бы мы провели исследование геометрии нашего пространства внутри и вблизи Земли шварцвальдовской геометрии, мы обнаружили бы, что оно искривлено, подобно тому, как в нашем примере была искривлена Вселенная плоскатиков. Можно строить предположение о высших измерениях, плоском гиперпространстве, в которое вложено наше искривленное трехмерное пространство. Оказывается, такое гиперпространство должно быть шестимерным, чтобы в него можно было вложить искривленное трехмерное пространство, подобное нашему. А если вспомнить, что наша Вселенная имеет еще временное измерение, всего измерений оказывается 7. Наглядно изобразить наше трехмерное пространство, вложенное в шестимерное гиперпространство, мне ничуть не легче, чем плоскатиком свое двумерное, вложенное в трехмерное. Однако существует прием, который окажет нам неоценимую помощь. Смотрите рисунок 3.3. Рисунок 3.3 иллюстрирует мысленный эксперимент. Тонкий лист разрезает звезду в плоскости ее экватора так, что совершенно одинаковые половинки звезды оказываются сверху и снизу. Хотя этот лист на рисунке кажется плоским, на самом деле он таким не является. Массивная звезда искривляет трехмерное пространство внутри и вокруг звезды. Но изобразить это искривление на обычном рисунке невозможно. Это искривление выгибает лист, но на этом рисунке изгиб не виден. Однако мы можем исследовать форму искривления, если будем проводить геометрические измерения в нашем трехмерном пространстве, точно так же, как их делали плоскатики в своей двумерной вселенной. Такие измерения покажут, что существуют прямые, изначально параллельные линии, которые пересекаются в центре звезды, что длина любой окружности вблизи и внутри звезды меньше, чем ее диаметр, умноженный на число π, и что сумма внутренних углов любого треугольника в этой области больше 180 градусов. Все эти свойства искривленного пространства предсказываются шварцшильдовским решением уравнения Эйнштейна. Чтобы представить наглядно шварцшильдовскую кривизну, мы можем, подобно плоскатикам, мысленно перенести лист из искривленного трехмерного пространства нашей реальной Вселенной в воображаемое плоское гиперпространство. В этом неискривленном гиперпространстве лист может сохранить свою форму, лишь выгнувшись в том месте, где была звезда. Такие изображения двумерных плоскостей, взятые из нашей искривленной Вселенной и помещенные в гипотетическое плоское трехмерное пространство, и называются вложенными диаграммами. Не следует поддаваться искушению отождествить третье измерение гиперпространства с третьим пространственным измерением нашей Вселенной. Третье измерение в гиперпространстве не имеет к измерениям нашего пространства никакого отношения. Это измерение, в которое мы не можем перейти и из которого не можем получить никакой информации. Оно чисто вымышленное. Зато с его помощью мы сможем наглядно представить геометрию нашего искривленного пространства. Пространство, где существуют черные дыры, гравитационные волны, сингулярности и червоточины. Смотрите главы 6, 7, 10, 13 и 14. Как показывает вложенная диаграмма на рисунке 3.3, шварцшильдовская геометрия листа, взятого из экваториальной плоскости звезды, качественно такая же, как и у двумерного пространства и в нашем примере с плоскатиками. Внутри звезды она искривлена и имеет чашеобразную форму. Вдали от звезды она становится плоской. Так же, как и большой круг в углублении двумерного пространства, рисунок 3.2, окружность звезды, деленная на ее диаметр, здесь оказывается меньше, чем π. Для нашего Солнца отношение длины окружности к диаметру оказывается меньше π на несколько миллионных долей. Другими словами, пространство внутри Солнца плоское с точностью до нескольких долей миллиона. Тем не менее, если Солнце, сохраняя свою массу, будет становиться все меньше и меньше, кривизна внутри будет становиться больше и больше. Впадина на вложенной диаграмме будет становиться все глубже и глубже, и отношение длины его окружности к диаметру может стать гораздо меньше π. Поскольку пространство различно в различных системах отсчета, ваше пространство – это смесь моего пространства и моего времени, если мы движемся друг относительно друга. Особенности кривизны пространства у звезды будут отличаться при наблюдении из системы отсчета, которая движется с большой скоростью относительно звезды, и из системы, которая относительно ее покоится. В быстро движущейся системе отсчета звезда будет несколько сплющена в направлении, перпендикулярному направлению движения, а вложенная диаграмма будет похожа на рисунок 3.3 с той разницей, что углубление будет сжато с боков и вытянуто. Это сплющивание в искривленном пространстве и есть сокращение размеров, которое Фицджеральд открыл во Вселенной без гравитации. Смотрите главу 1. Шварцшильдовское решение уравнения поля Эйнштейна описывает не только кривизну пространства, но и искривление времени вблизи звезды, искривление, создаваемое ее гравитацией. В системе отсчета, которая покоится относительно звезды, это искривление в точности соответствует гравитационному замедлению времени, обсуждавшемуся во второй главе. Врезка 2.4 и соответствующее обсуждение. Вблизи поверхности звезды время течет медленнее, чем вдали от нее, и еще медленнее течет оно в ее центре. В случае Солнца искривление времени очень мало. У поверхности замедление составляет примерно 2 миллионные доли, 64 секунды в год, по сравнению с его течением вдали от Солнца. А в его центре эта величина достигает лишь 1/100 доли, 5 минут в год. Однако, если предположить, что при постоянной массе Солнце вдруг начнет сжиматься так, что его поверхность будет приближаться к центру, гравитация будет становиться сильнее, и замедление времени будет расти. Одним из следствий этого искривления времени является гравитационное красное смещение света, излучаемого с поверхности звезды. Поскольку частота световых колебаний связана с течением времени в том месте, где они излучаются, на Земле свет, испущенный атомами у поверхности Солнца, будет иметь меньшую частоту, чем испускаемый такими же атомами межзвездного пространства. Смещение частоты в точности будет равно замедлению времени. Уменьшение частоты означает увеличение длины волны, поэтому спектр излучения звезды будет смещен в красную область на ту же величину, на которую замедляется время на поверхности звезды. На поверхности Солнца замедление времени составляет 2 миллионные доли. Соответственно, гравитационное красное смещение также должно быть равно 2 миллионным долям. Эта величина была слишком мала, чтобы этот эффект можно было обнаружить во времена Эйнштейна. Однако в начале 60-х годов 20 века технология достигла уровня эйнштейновских законов гравитации. Джим Браулт из Принстонского университета в ходе чрезвычайно точного эксперимента измерил величину красного смещения для солнечного света, и она оказалась в хорошем соответствии с предсказаниями Эйнштейна. В течение нескольких лет после безвременной кончины Шварцшильда его пространственно-временная геометрия стала стандартным рабочим инструментом для физиков и астрофизиков. Множество людей, включая Эйнштейна, изучили ее и использовали для расчетов. Все они были совершенно согласны с тем, что вблизи и внутри достаточно больших звезд, таких, например, как Солнце, пространство-время оказывается слегка искривленным, и спектр света, излучаемого с их поверхностей, будет пусть немного, но смещен в красную область. Все также соглашались с тем, что чем более компактна звезда, тем сильнее создаваемое ею искривление пространства-времени и больше красное смещение излучаемого ею света. Однако мало кто воспринимал всерьез радикальное предсказание, которое геометрия Шварцшильда давала для очень плотных звезд. Шварцшильдовская геометрия предсказывает, что для каждой звезды существует критическая окружность, зависящая от массы, такая же, как та, что была выведена Джоном Митчеллом и Пьером Симоном Лапласом более чем столетие назад. 18,5 километров умножить на массу этой звезды, выраженную в солнечных массах. Если окружность звезды больше критической в 4 раза, то ее пространство будет заметно искривлено. Время на ее поверхности будет течь на 15% медленнее, чем вдали от нее, а свет, испускаемый ею, будет смещаться в красную область спектра на 15%. Если ее размер еще меньше, например, если он лишь вдвое превышает критическую величину, искривление пространства будет еще сильнее, и замедление времени на ее поверхности составит уже 41%. Соответственно, 41% составит красное смещение излучаемого ею света. Все эти предсказания выглядят разумными и приемлемыми. Что казалось неприемлемым физикам и астрофизикам 20-х и даже 60-х годов 20 века, так это предсказания, касающиеся звезд, размер которых в точности равен критическому. Для такой звезды искривление пространства становится еще сильнее, и замедление времени на ее поверхности становится бесконечным. Время там вообще не течет, оно заморожено. Соответственно, какого бы цвета ни был свет, испускаемый такой звездой, красное смещение сделает его частоту ниже красного, инфракрасного и радиоволнового диапазона. Она станет бесконечно малой, то есть свет перестанет существовать. На современном языке поверхность звезды, размер которой равен критическому, находится в точности на горизонте событий, которые звезда создает вокруг себя мощной гравитацией. Практический результат, к которому приводит шварцшильдовская геометрия, совпадает с выводами Митчелла и Лапласа. Звезда, радиус которой равен или меньше критического, должна казаться удаленным наблюдателем совершенно черной. Сейчас мы называем такие звезды черными дырами. Несмотря на это, механизмы здесь совершенно различны. Митчелл и Лаплас с их ньютоновскими представлениями о том, что пространство и время абсолютны, а скорость света относительны, были уверены, что с поверхности звезды, диаметр которой чуть меньше критического, частицы могут подняться на очень большую высоту, возможно, дальше орбиты, вращающиеся вокруг звезды, планеты. Но в процессе подъема они будут тормозиться притяжением звезды и, в конце концов, едва не достигнув межзвездного пространства, будут падать и упадут обратно. Таким образом, существа, живущие на планете, вращающейся вокруг такой звезды, будут видеть ее замедляющийся свет, для них она не будет черной, в то время как мы, живущие на далекой Земле, ее увидеть не сможем. Для нас такая звезда будет совершенно черной. Напротив, в шварцшильдовской геометрии свет всегда распространяется с одной и той же скоростью и не может замедляться. Скорость света абсолютна, а пространство и время относительны. Однако спектр света, испускаемого с поверхности, будет смещен до бесконечно малой величины на бесконечно малом отрезке своего пути вверх. Поскольку время на горизонте полностью остановлено, а смещение спектра всегда такое же, как замедление времени. Такое смещение приводит к тому, что энергия света становится равной нулю, он просто перестает существовать. Поэтому неважно, как близко к поверхности звезды находится планета, существа на ее поверхности все равно не увидят света, испускаемого звездой. В главе 7 мы будем рассматривать, как ведет себя свет с точки зрения наблюдателя, находящегося внутри горизонта событий черной дыры, и узнаем, что, вообще говоря, существовать он не перестает. На самом деле он просто не может выйти за пределы горизонта, несмотря даже на то, что он движется с обычной универсальной скоростью 299 792 км в секунду. Однако, находясь в начале этой книги, мы еще не готовы понять такое, казалось бы, противоречивое поведение. Вначале мы должны разобраться в других вещах, так же, как это сделали физики в период с 1916 по 1960 год. В 20-е годы 20 века наиболее известными экспертами в общей теории относительности в мире были Альберт Эйнштейн и британский астрофизик Артур Эддингтон. Последователей у этой теории было много, но тон задавали Эйнштейн и Эддингтон. И хотя были исследователи, желавшие принять черные дыры всерьез, Эйнштейн и Эддингтон к ним не относились. Черные дыры дурно пахли, они были слишком противоестественны. Они не соответствовали интуитивным представлениям Эйнштейна и Эддингтона о том, как должна быть устроена Вселенная. Похоже, что в этот период Эйнштейн просто игнорировал их. Впрочем, в то время никто не рассматривал черные дыры как серьезное предсказание, так что потребности разбираться в этой проблеме не ощущалось. И поскольку другие загадки природы казались Эйнштейну более интересными и привлекательными, он направлял свои усилия на них. Эддингтон в 20-е годы совершил более эксцентричный поступок. Он был артистической натурой, увлекался популяризацией науки и, раз никто не верил в черные дыры, ему показалось забавным помахать ими, как красной тряпкой, перед всеми. В 1926 году в книге «Внутреннее устройство звезд» он написал, что среди наблюдаемых звезд, возможно, нет таких, окружность которых меньше критической. Во-первых, сила тяготения будет настолько велика, что свет не сможет оторваться от них, и лучи будут падать обратно на такую звезду, как камень на Землю. Во-вторых, красное смещение спектральных линий будет настолько велико, что спектр просто перестанет существовать. В-третьих, масса создаст столь сильное искривление пространственно-временной метрики, что все пространство замкнется вокруг звезды, то есть нигде, оставив нас снаружи. Первый тезис здесь иллюстрирует ньютоновский подход, второй – приближенный релятивистский подход, а третий – это типично эддингтоновская гипербола. Как явствует из вложенной диаграммы на рисунке 3.4, если звезда имеет размер, равный критическому, искривление пространства будет очень сильным, но не бесконечным, и уж, конечно, пространство не будет замыкаться вокруг звезды. Эддингтон, скорее всего, понимал это, но его описание было выразительным и передавало дух шварцшильдовской кривизны пространства-времени. В 30-е годы, как мы увидим в главе 4, появилась тенденция к серьезному рассмотрению черных дыр. По мере этого Эйнштейн, Эддингтон и другие признанные авторитеты начали недвусмысленно выражать свое отрицание этих ужасных объектов. В 1939 году Эйнштейн опубликовал результаты вычислений, основанных на общей теории относительности, которую он интерпретировал как иллюстрацию того, почему черные дыры не могут существовать. Эти вычисления касались поведения идеализированного объекта, из которого предположительно могла бы сформироваться черная дыра. Этот объект представлял собой скопление частиц, притягивающихся друг к другу за счет гравитации и таким образом удерживающихся вместе, подобно тому, как Солнце удерживает, притягивая к себе планеты. В эйнштейновском скоплении все частицы двигались по круговым орбитам, совокупность которых образовывала сферу, так что частицы, находящиеся на одной половине сферы, притягивали те, что находятся на другой. Эйнштейн предположил, что такое скопление становится все меньше и меньше, и попытался вычислить, что будет происходить по мере приближения его радиуса к критическому. Как можно догадаться, его вычисления показали, что чем компактнее становится скопление, тем сильнее становится гравитация, и тем быстрее должны двигаться частицы по его поверхности, чтобы не упасть внутрь. Поскольку ничто не может двигаться со скоростью большей скорости света, такое скопление не может иметь диаметр меньше, чем 1.5 критических. «Важным результатом этого исследования, – писал Эйнштейн, – является объяснение того, почему шварцшильдовские сингулярности не существуют в физической реальности». Для подтверждения своей точки зрения Эйнштейн мог также рассмотреть внутреннее устройство однородной звезды, звезды, плотность которой одинакова во всем ее объеме. Такая звезда удерживается от сжатия за счет давления внутреннего газа. Карл Шварцшильд, используя общую теорию относительности, получил полное математическое описание такой звезды, и его формулы показали, что если такая звезда будет становиться все более и более компактной, давление внутри нее должно становиться все больше и больше, чтобы противодействовать растущей гравитации. Согласно этим формулам, при размере звезды, равном 9 восьмых, то есть 1,125 критического, давление в центре звезды обращается в бесконечность. Поэтому ни один газ, так же как и никакая другая форма материи, не может создавать бесконечного давления, то по логике Эйнштейна никакая звезда не может иметь диаметр меньше, чем 1,125 критического. Расчеты Эйнштейна были верны, а его интерпретация их результатов – нет. Его вывод о том, что никакой объект не может уменьшиться до окружности, равной критической, был продиктован скорее его интуитивным неприятием шварцшильдовских сингулярностей, чем этими расчетами. Теперь мы уже знаем, что правильным был бы следующий, иной вывод. Эйнштейновское скопление частиц и однородная звезда никогда не становятся компактными настолько, чтобы образовать черную дыру, потому что Эйнштейн предполагал наличие каких-либо сил, уравновешивающих гравитационное сжимание. Центробежных сил в случае скопления или давления газа в случае звезды. Действительно, никакие силы не способны противостоять сжатию в случае, если радиус объекта становится очень близок к критическому. Однако это не означает, что объект не может иметь такого размера. На самом деле, из этого следует, что если объект становится столь малым, то гравитация неизбежно преодолеет любые другие силы внутри него и приведет к катастрофическому сжатию, в результате чего и образуется черная дыра. Эйнштейн ошибся из-за того, что он изначально исключил возможность такого сжатия. Сейчас мы настолько свыклись с представлением о черных дырах, что возникает желание спросить, как Эйнштейн мог оказаться таким недальновидным? Как он мог просмотреть возможность сжатия, приводящего к появлению черных дыр? А возникает это желание из-за того, что мы забываем, каким было понимание вещей практически всеми в то время. Предсказания общей теории относительности были непонятны. Никому не приходило в голову, что достаточно компактный объект должен сжиматься, и что результатом такого сжатия является черная дыра. Наоборот, считалось, что шварцшильдовские сингулярности, черные дыры, это объекты, размер которых удерживается вблизи критической величины за счет противодействия гравитации со стороны некой внутренней силы. Исходя из этих представлений, Эйнштейн полагал, что может разрушить эту концепцию, показав, что таких сил не существует. Если бы Эйнштейн предположил, что шварцшильдовские сингулярности могут существовать в действительности, то вполне возможно, он бы догадался, что именно катастрофическое сжатие является ключевым моментом в их образовании, а силы, действующие внутри, несущественны. Но он настолько твердо был убежден, что их быть не должно, они дурно пахли, очень дурно, что не смог преодолеть это убеждение, так же, впрочем, как и большинство его коллег. В романе Т. Х. Уайта «Король сегодня и навсегда» описывается сообщество муравьев, девизом которых было «все, что не запрещено, является принудительно обязательным». К законам физики и устройству Вселенной это не относится. Множество вещей, разрешенных законами физики, оказываются столь маловероятными, что на деле никогда не происходят. Простым, хорошо известным примером является случайное восстановление разбитого яйца. Возьмем видеозапись, на которой зафиксировано, как на пол падает и разбивается вдребезги куриное яйцо. Затем пустим ее в обратном направлении, и вы увидите, как из скорлупы и ошметков собирается целое яйцо, которое затем взлетает в воздух. Законы физики не запрещают, чтобы это произошло в действительности. При обычном течении времени, однако, этого никогда не случается, так как вероятность такого события чрезвычайно мала. Физики 20-х, 30-х, 40-х и даже 50-х годов 20 века задавались одним и тем же вопросом. Допускают ли законы физики возможность существования черных дыр? И ответ получался неоднозначный. На первый взгляд, да, допускают. Но с другой стороны, Эйнштейн, Эддингтон и некоторые другие приводили ошибочные выводы в пользу того, что такого не может быть. В 50-е годы, когда эти доводы были окончательно отклонены, многие физики стали склоняться к точке зрения, что хотя существование черных дыр и не противоречит законам физики, оно настолько маловероятно, так же как и случайное восстановление яйца, что на практике они нигде не встречаются. В реальности появление черных дыр, в отличие от восстанавливающихся яиц, является при некоторых обстоятельствах неизбежным. Однако лишь в конце 60-х, когда свидетельства этой неизбежности стали очевидны, большинство физиков действительно стали принимать черные дыры всерьез. В следующих трех главах я расскажу, как, начиная с 30-х и кончая 60-ми годами 20 века, накапливались эти свидетельства и какое сопротивление они встречали. Практически единодушное сопротивление черным дырам в 20 веке составляет разительный контраст с энтузиазмом, с которым они были приняты во времена Митчелла и Лапласа. Вернер Израэль, физик, занимающийся глубоким изучением этой истории в наши дни, размышлял о причинах такого различия. «Я уверен, что отношение к черным дырам в XVIII веке было не только признаком, характерным для революционных веяний 1790-х годов», – писал Израэль. «Причина на самом деле в том, что темные звезды Лапласа, черные дыры, не представляли опасности для нашей бережно хранимой веры в постоянство и стабильность материи. Напротив, черные дыры XX века представляли для нее огромную опасность». Согласно представлениям Митчелла и Лапласа, темные звезды состояли из вещества примерно такой же плотности, как вода, камни, земля и солнце, примерно 1 грамм на кубический сантиметр. При такой плотности звезда, чтобы быть темной, иметь окружность менее критической, должна иметь массу примерно в 140 миллионов раз больше солнечной и диаметр примерно в 3 раза больше, чем у земной орбиты. Такие звезды, подчиняющиеся ньютоновским законам физики, были бы экзотическими, но определенно не противоречили бы нашим общим представлениям об устройстве природы. Чтобы увидеть такую звезду, достаточно было бы приземлиться на планету вблизи нее и взглянуть на световые частицы перед тем, как они упадут обратно на поверхность этой звезды. Если бы кому-нибудь захотелось исследовать вещество, из которого она состоит, он спокойно мог бы подлететь к ее поверхности, взять пробу и привести ее на Землю. Я не знаю, думали или нет Митчелл, Лаплас и их современники о подобных вещах, но в любом случае у них не было причин беспокоиться о законах природы, о постоянстве и стабильности материи. Горизонт черной дыры, поверхность, диаметр которой равен критическому, черные дыры 20 века представляют собой нечто совершенно иное. На какой бы высоте над ним вы ни находились, вы не увидите света, идущего от него. Все, что падает сквозь этот горизонт, никогда не возвращается обратно. Оно исчезает из нашей Вселенной, и сам факт этого исчезновения бросает вызов представлениям физиков о законах сохранения материи и энергии. Существует удивительная параллель между историей черных дыр и историей дрейфа материков – перемещение континентов по поверхности Земли друг относительно друга, писал Израэль. Уже в 1916 году признаки того, что оба эти явления имеют место, практически невозможно было игнорировать. Но изучение и того, и другого затормозилось почти на полвека из-за сопротивления, доходившего до абсурда. Я уверен, что глубокие психологические причины были сходны в обоих случаях. Еще одно совпадение. Это сопротивление рухнуло где-то в 1960-х годах. Конечно, оба направления, астрофизика и геофизика, получили мощный импульс от послевоенных технических достижений. Но не менее интересно то, что именно в это время советская водородная бомба и советский спутник изменили представление о западной науке как об истине в последней инстанции. Зародилось подозрение, что и на Земле, и в небесах может быть гораздо больше интересного, чем об этом можно думать.